как блудный сын однажды, оставь рожки, чужбину покидай. Восстановить Отец Небесный жаждет тобой давно разрушенный алтарь. Вспомни забытый семейный очаг, вспомни тот неповторимый уют, там безутешному сердцу причал, там тебя ждут. Иди в себя обманутый друзьями, поверь словам божественной любви. В сердечном покаянье прости меня и дух мой оживи. Вспомни забытый семейный очаг, вспомни тот неповторимый уют, там безутешному сердцу причал. Приди в себя, представив дом отцовский, ты в нем не знал заботы и нужды. Вернись, мой друг, вернись, хоть трудный версты, ведь там, поверь, любимый всеми ты. Вспомни забытый семейный очаг, неповторимый.